Сінь ласкути, що ти з літній кожи, простиню листи на багряном ложе. Златоглавом полесье шепчет дуб, причащаясь, и журавль поднебесье перекрестит, прощаясь. Златоглавом полесье шепчет дуб, причащаясь, и журавль поднебесье перекрестит, прощаясь. Захта полей, алтари аллей, и клубят с полей сонные елей. Златоглавом полесье шепчет дуб, причащаясь, и журавль поднебесье прощаясь. Златоглавом полесье шепчет дуб, причащаясь, и журавль поднебесье перекрестит, прощаясь. Набат под небесным сводом, гуси заспешат к югу крестным ходом. В златоглавом полесье шепчет дуб, причащаясь, и журавль под небесье перекрестит, прощаясь. Златоглавом полесье шепчет дуб, причащаясь, и журавль поднебесье